Неожиданно красный свет, исходивший из выемки в форме кинжала, засиял ярче. Впрочем, Арк сразу догадался, кому из семи последователей принадлежал этот символ. Шамбала был последователем мастера-ассасина Саларина, так что символ в виде ножа подходил ему как нельзя лучше. Свет становится ярче? Но почему? Арк знал, что в данный момент Шамбала движется по направлению к нему, значит, свет горел ярче, когда соответствующий ему символ становился ближе. Именно. Ведь свет, исходивший из отверстий для символов Лоретты и Вормера, сиял гораздо ярче. Но как это может мне помочь? Он вновь посмотрел на три оставшихся отверстия. Тусклый свет из них не менял своей интенсивности и горел примерно с той же силой, что и свет из выемки для символа Шамбала до того, как он начал двигаться. Следовательно, три оставшихся героя находились примерно на том же расстоянии от башни, что и Шамбала до этого. Получается, остальные последователи героев присутствуют на поле боя и все еще живы. Осознав это, Арк немедленно покинул Белую башню, оседлав пылающую душу, ожидавшую его снаружи, он прокричал. «Курио, отправь летучих мышей во все уголки поля сражения! Скажи им, чтобы смотрели в оба, и пусть докладывают о любых необычных источниках света!» «Слушаюсь, хозяин! Дети мои, для вас есть работёнка!» Курио отправил своих подчиненных на поиски. Пока он был занят этим, голоса командиров перестали доноситься изо рта Курио, 10 летучих мышей принялись прочесывать поле боя, и Курио было необходимо поддерживать связь с ними. При этом Арк потерял связь со флотом, но сейчас это не так важно, как поиски последователей. Спустя несколько мгновений Курио прошептал в ухо Арка. «Хозяин, мой подопечный что-то нашел. «Где?» «В море. 2 человека на флагмане Бристани, окружённом демонами. Это в 800 метрах от нас, по направлению на 7 часов». «Отлично. Пылающая душа, вперед! Арк ухватился за рога своего питомца, и они понеслись по воздуху. Тут же где-то позади раздался голос Шамбалы, по всей видимости, уже прибывшего в Белую башню. «Эй, ты же говорил, что кое-чем занят! Куда теперь собрался?» «Нет времени объяснять! Иди внутрь! Лоретта ведет тебя в курс дела!» Ответил Арк, не оборачиваясь. Через пару мгновений перед ним появилось новое информационное окно. Новые символы были установлены в контрольную панель системы защиты. По всей видимости, Шамбала тоже поместил свой символ в диск. «Получилось! Осталось лишь отыскать оставшиеся 3!» Пробормотал Арк, осматривая окрестности. Его взгляд привлекла группа кораблей, отбивавшихся от полчищ демонов, в частности, корабль с флагами Бристании. На его палубе ярко горели 2 огня. «Туда! Вихрь клинков!» Арк отбросил демона с помощью своего навыка и приземлился на палубу, после чего закричал, что есть мочи. «Если кто-то замечает странный свет, исходящий из его вещей, то идите на мой голос! Одержимость духом зверя! Сила пса, наполни меня! Что? Свет? Это ты обо мне? Скоростное заклинание! Огонь! Лед! Черт, что за... Из меня исходит свет? Это чтобы привлечь ко мне еще больше демонов? Погоди, а разве это не...» 2 человека, свирепо сражавшихся с демонами, обернулись на крик Арка. Его глаза расширились, когда он понял, кто перед ним. «Арк? Зачем ты здесь?» «Брэд? Родиан? Только не говорите, что вы 2 последователей героев!» Пораженно спросил Арк. Парочкой, сражавшиеся на палубе корабля, были никто иные, как хозяин зверей Брэд и хозяйка стихии Родиан. Арк посмотрел на свет, исходящий из их сумок. «Брэд и Родиан — последователи героев». «Последователи героев? Да, но как ты об этом узнал? Позже объясню. Быстро! Садитесь на спину пылающей души!» «Если ты не заметил, то мы немного заняты. Стоит нам покинуть корабль, и он тут же пойдет ко дну. Это гораздо важнее, чем один корабль. Пылающая душа!» Как оказалось, Брэд и Родиан и впрямь оказались последователями героев. Сказать, что это было неожиданно, значило не сказать ничего. Однако времени на разбирательство не оставалось. Арк направил дракона к Родиану и Брэду и, пролетая рядом, схватил обоих и взмыл в небо. «Эй, ты что себе позволяешь?» «Как я уже говорил, объясню все позже!» Арк усадил брыкавшегося Брэда в седло. Тут Курио открыл глаза и закричал. «Хозяин, я нашел последнего последователя! Он в 100 метров от Шангрила, по направлению на 11 часов!» «Отлично! Пылающая душа! Ты слышал?» Арк помчался в направлении, указанном Курио. Спустя какое-то время он увидел еще один источник света. Его носитель оказался еще более неожиданным открытием, чем в случае с Брэдом Ордиан. Управлявшая летающим аппаратом и стрелявшая с пулеметной скоростью, это была та, кого Арк знал очень хорошо, или, по крайней мере, думал, что знает. «Тимоси, это ты?» Арк увидел свет, исходивший из ее рюкзака, и не поверил своим глазам. Но зрение не обманывало его. Последним последователем оказалась темная эльфийка Тимаси. «Ты идиот! Куда ты пропал? Демоны уже успели воскреснуть, пока ты где-то шатался! Мало того, на щитах Рингберга не осталось ни царапины после нашей атаки! Чёрт, это не битва, а какой-то бардак! Каким образом мне отомстить за Алана в таких условиях? Матанейский стрелок номер один — пронзающая стрела дьявола!» Продолжала ругаться Тимаси, не прекращая стрельбу ни на секунду. Арк, еще не до конца пришедший в себя, с улыбкой ответил. «Если ты хочешь, чтобы Маситу и Красные ответили за свои злодеяния, то я могу помочь тебе в этом». «И как же это?» «Лети за мной!» Арк повернул пылающую душу на 180 градусов и понесся к Шангрила. Спустя пару мгновений Арк, Тимас и брат Эридиан встретились перед основанием Белой Башни. Арк в двух словах объяснил последователям героев ситуацию. Без лишних пререканий Брэд, Радиан и Тимаси поместили свои символы героя в контрольный диск. Новые символы были установлены в контрольную панель системы защиты. После этого информация обновилась перед всеми последователями. Седьмой символ установлен. Все символы героев были загружены в систему защиты Шангрила. Из диска полился свет, состоящий из всех цветов радуги. Одновременно с этим из диска посыпались яркие искры, растекшиеся по всей башне. Вормер, наблюдавший за происходящим в Кристалле Истины, радостно воскликнул. «Заработало! Защитная система Шангрила активирована!» Последователи героев, собравшиеся в башне, одновременно устремили свои взгляды на Кристалл Истины. Он показывал, что в данный момент происходило в Шангрила. Искры текли из башни по направлению к защитным вышкам, окружавшим ее. Над ними возникло поле электричества, испускавшее мощные разряды в окружающее пространство. Вышки начали соединяться между собой извивающимися дугами электричества, постепенно образовав единую электрическую цепь. Между тем, экспедиционная армия медленно, но верно терпела поражение. Сотни демонов подбирались к стенам Шангрила. Обычные турели были заняты сбиванием снарядов пламенных пушек Рингберга, и они не могли быть направлены на демонов. Но как только защитные вышки объединились в цепь, тысячи ослепительных молний устремились по направлению к демонам. В мгновение ока целые орды демонов обратились в пепел. Было очевидно, что вормеры и инженеры магического института постарались на славу, отремонтировав и улучшив систему защиты. Увидев результаты своего труда воочию, вормер возбужденно заликовал. «Ха-ха-ха! Вот так-то! Защита еще лучше, чем была раньше! Это все благодаря моим гениальным навыкам! Защитные вышки работают исправно и лишь набирают мощность! То, что я не имел возможности активировать их раньше, сильно огорчало меня! Но теперь мы с легкостью наберем 1 миллион МГ огневой мощи! Что ж, приступим к осаде Рингберга!» Вормер принялся с ухмылкой перенаправлять энергию. Магические двигатели Шангрила пришли в действие. Башня плавно поплыла навстречу воздушной крепости. Работающие щиты эффективно расчищали всех демонов с траектории полета, превращая их в пыль. Вне зависимости от размера и количества, все на пути Шангрила мгновенно испарялось, оставляя после себя лишь кучку пепла. Определив надвигающуюся угрозу, Рингберг сосредоточил свой огонь на башне, но защитные вышки сбивали даже зажигательные бомбы врага. Спустя 10 минут Шангрила приблизился к Рингбергу вплотную и протаранил его щиты. «Бададыщ!» Раздался оглушительный грохот, от которого белая башня содрогнулась. Арк, Шамбала, Лориетта, Вормер, Брэд, Радиан и Тимаси наблюдали за происходящим через Кристалл Истины. «Они плавятся! Щиты Рингберга плавятся!» Разряды молнии били по щитам ураганным штормом. Как только электричество соприкоснулось со щитами, те начали таять буквально на глазах. Щиты восстанавливались, но не поспевали за скоростью разрушения. «Увеличить мощность!» Вормеры и инженеры института постоянно контролировали и направляли процесс. Шангрила задрожал еще сильнее, надавив на щиты с удвоенной мощью. Спустя несколько мгновений линия обороны Рингберга не выдержала, и башня немного продавилась сквозь щиты, но дрожь почему-то не прекращалась. «Сейчас! Почти! Вот уже! А? Какого?» Внезапно что-то ударило по Шангрила. «Ах ты!» — процедил Вормер. Он смотрел на Рингберг через Кристалл Истины, а если точнее, то наблюдал за магом в черном капюшоне. Когда тот взмахивал своим кинжалом, тысячи демонов поглощались темным алтарем, расположенным перед ним. Одновременно с этим щиты Рингберга начинали давать более сильный отпор натиску Шангрила. «Он использует здоровье демонов для усиления щитов в этом месте!» «Неужто даже Шангрила не сможет пробиться?» «Не уверен! На максимуме своей мощности защитные вышки сжигают щиты быстрее, чем те восстанавливаются, но при такой нагрузке они не проработают дольше нескольких минут. Если нам не удастся пробиться за это время, то башню просто раздавят!» Арк посмотрел в кристалл истины. Ему следовало что-то придумать и срочно. Черный маг делал щиты Рингберга сильней, но чтобы остановить его, Арку сперва следовало пробиться сквозь щиты. «Продолжайте давить! Если мы продолжим в том же духе, то нас размажет в лепёшку! Если мы отступим сейчас, то нас ждет еще худшая судьба! Если нам суждено проиграть, то лучше погибнуть в бою! Я так и знал, что ты скажешь что-нибудь в таком духе! Что ж, навстречу смерти!» Вормер удовлетворенно засмеялся, услышав ответ Арка. Одновременно с этим двигатели Шангрила заревели на пике своей мощности и понесли башню вперед. Теперь судьба акварианской битвы зависела только от того, насколько прочны щиты Рингберга.